Король с Золотой горы. У одного купца было двое детей, мальчик и девочка. Оба еще маленькие, даже и ходить еще не умели. В то время случилось, что плыли по морю два его корабля с дорогим грузом. И все его достояние было на тех кораблях. И как раз тогда, когда уж он рассчитывал на большие барыши от их груза, пришла весть, что те оба корабля потонули. И вот из богача он стал бедняком, и не осталось у него ничего, кроме небольшого поля под городом. Чтобы немного развеять мрачные думы свои о постигнувшем его несчастье, вышел он на свое поле и стал ходить по нему взад и вперед. Вдруг увидел около себя небольшого черного человечка, который спросил его, почему он так печален и что щемит его сердце. Тогда купец сказал ему: «Кабы ты мог помочь мне, я бы сказал тебе, в чем мое горе». «Кто знает», — отвечал черный человечек, — «может быть, я и сумею тебе помочь. Так что расскажи, в чем твое горе, а там посмотрим». Тут и рассказал ему купец, что все его богатство погибло на море, и ничего у него не осталось, кроме этого поля. «Не тревожься», — сказал ему человечек. «Если ты пообещаешь мне сюда же привезти через 12 лет то, что по приходе домой первое ткнется тебе под ноги, то в деньгах у тебя не будет недостатка». Купец подумал: «Да что же это может быть, как не собака моя, а о своих малых детках?» И не подумал. Согласился на предложение черного человечка, выдал ему расписку и печатью ее скрепил, да и пошел домой. Когда он пришел домой, его маленький сынишка так ему обрадовался, что, держась за скамейки, приковылял к нему и крепко ухватил его за ноги. Тут отец перепугался, сообразив, какое он дал обещание и письменное обязательство. Но, впрочем, не находя еще нигде денег в своих сундуках и ящиках, он утешал себя мыслью, что черный человечек хотел только подшутить над ним. Месяц спустя пошел он как-то на чердак поискать старого свинца на продажу и вдруг увидел там большую груду денег. Дела его, благодаря этой находке, опять поправились, он стал делать большие закупки, повел свои торговые дела еще шире прежнего, а на Бога и рукой махнул. А между тем мальчик подрастал и выказывал себя умным и способным, и чем более приближался к концу 12-летний срок, тем озабоченнее становился купец и даже скрыть не мог опасений, выражавшихся на лице его. Вот и спросил его однажды сын, чем он так озабочен. Сначала отец не хотел говорить ему, но сын продолжал у него допытываться до тех пор, пока тот не рассказал ему, что пообещал его отдать, сам не сознавая, что обещает какому-то черному человечку, и получил за это груду денег. «Обещание свое, — сказал отец, — я скрепил распиской и печатью, и вот теперь по истечении 12 лет должен тебя выдать ему». Сын отвечал отцу: «Батюшка, уж вы не беспокойтесь. Все устроится к лучшему, черный человечек не может иметь надо мною никакой власти». Сын и спросил себе благословения у священника, и когда пришел час его выдачи, он вместе с отцом вышел в поле, очертил круг и стал внутрь его с отцом. Черный человечек явился и спросил отца: «Ну, привел ли ты с собою то, что мне обещал?» Тот молчал. А сын спросил: «Чего тебе здесь надо?» «Не с тобою, я говорю, — сказал черный человечек, — а с твоим отцом». Но сын продолжал: «Ты моего отца обманул и соблазнил, выдай мне его расписку». «Нет, — отвечал черный человечек, — я своего права не уступлю». Так они еще долго между собой переговаривались. Наконец сговорились на том, что сын, который отныне принадлежал уже не отцу, а исконному врагу человеческого рода, должен сесть в суденышко, спущенное на текучую воду. Отец же обязан ногою оттолкнуть его от берега и предоставить течению воды. Таким образом, сын простился с отцом своим, сел в суденышко, и отец оттолкнул его от берега. Суденышко тотчас перевернулось вверх дном, и отец подумал, что сын его погиб, и, возвратясь домой, долго горевал о нем. А суденышко-то не потонуло. преспокойно поплыла вверх дном по течению и плыла долго, пока, наконец, не врезалась в какой-то неведомый берег. Тут сын купца вышел на берег, увидел перед собой прекрасный замок и пошел к нему. Когда же он в замок вступил, то убедился, что он заколдован. Прошел он через все комнаты замка, и все были пусты. Только придя в последнюю комнату, он нашел там змею, лежавшую на полу и извивавшуюся кольцами. Эта змея была очарованная девица, которая очень обрадовалась юноше и сказала: «Ты ли это пришел ко мне, мой избавитель? Тебя ожидаю я уже 12 лет. Все здешнее царство заколдовано, и ты должен его избавить от чар». «А как же могу я это сделать?» — спросил юноша. «Сегодня ночью придут 12 закованных в цепи черных людей и будут тебя спрашивать, что ты здесь делаешь. А ты молчи и не отвечай, и предоставь им делать с тобой все, что им вздумается. Станут они тебя мучить, бить и колоть, и ты не мешай им, только не говори. В полночь все исчезнет. Во вторую ночь придут 12 других, а в третью ночь даже и 24, которые тебе и голову отрубят, но в полночь их власть минует. И если ты все это вытерпишь и ни словечко не вымолвишь, то я буду от чар избавлена. Тогда я приду к тебе и принесу в склянке живую воду, опрысну тебя ею, и ты опять станешь живой и здоровый, как прежде». На это юноша сказал: «Охотно готов тебя от чар избавить». Все случилось так, как она сказала. Черные люди не могли у него и слова вымучить. И на третью ночь змея вернулась к красавице-королевной, которая пришла к нему с живой водою и вновь его оживила. Тут бросилась она ему на шею и стала его целовать, и весь замок наполнился радостью и весельем. А затем была отпразднована их свадьба, и юноша стал королем с Золотой горы. Так жили они в полном довольстве, и королева родила красивого мальчика. Минуло 8 лет, и вдруг вспомнился королю его отец, и истосковалось по отцу его сердце, и пожелал он его навестить. Королева не хотела отпускать мужа и говорила: «Уж я знаю, что эта поездка принесет мне несчастье». Но он до тех пор упрашивал ее, пока она не согласилась. При прощании дала она ему волшебное кольцо и сказала: «Возьми это кольцо, стоит только надеть его на палец, и ты тотчас очутишься там, где пожелаешь, но только ты должен мне обещать, что ты не воспользуешься им, чтобы меня насильно вызвать к отцу твоему». Он ей это обещал, надел кольцо на палец и пожелал очутиться перед тем городом, где жил его отец. В одно мгновение он там и очутился, и хотел войти в город, но когда пришел к городским воротам, стража не захотела его впускать, потому что одежда была на нем какая-то странная, хоть и богатая и красивая. Тогда он пошел на соседнюю гору, где пастух-пасовец обменялся с ним одеждой и, надев старое пастушье платье, беспрепятственно проник в город. Когда он пришел к своему отцу, то объявил ему, что он его сын, но тот этому не хотел верить и сказал, что у него точно был сын, но уже давным-давно умер. «Но так как я вижу, — добавил отец, — что ты, бедняк-пастух, то я могу тебя накормить». Тогда мнимый пастух сказал своим родителям: «Истинно говорю вам, что я ваш сын. Да и неужели же вы не знаете никакого знака на моем теле, по которому вы могли бы меня узнать?» «Да, — сказала мать, — у нашего сына была крупная родинка под правую мышку». Он засучил рукав рубашки, они увидели у него под правую мышку родинку и уже не сомневались более в том, что он их сын. Затем он рассказал им, что он король Золотой горы, и что женат на королевне, и сын у них есть, 7-летний мальчик. Отец сказал на это: «Ну, этому уж я никак не поверю. Хорош король, одетый в рваную пастушью одежду». Тогда сын рассердился и, позабыв свое обещание, повернул волшебное кольцо кругом пальца и пожелал, чтобы его жена и сын немедленно к нему явились. В то же мгновение они явились перед ним, но королева плакала и жаловалась на то, что он свое слово нарушил и сделал ее несчастливую. Он сказал ей, что поступил необдуманно, но без всякого злого намерения, и стал ее уговаривать. Она сделала вид, что готова ему уступить, но между тем на уме у нее было недоброе. Он повел ее за город на отцовское поле, показал ей то место на берегу, где отец оттолкнул его суденышко, и сказал: «Я утомился. Присядь здесь, я положу голову к тебе на колени и посплю маленько». Положил голову ей на колени, и она стала перебирать у него в волосах, пока он не уснул. Когда же он уснул, она сначала сняла кольцо у него с пальца, потом высвободила ногу из-под его головы и оставила там только туфлю. Затем взяла своего ребенка на руки и пожелала тотчас же снова очутиться в своем королевстве. Когда он проснулся, то увидел себя покинутым на берегу. Ни жены, ни ребенка при нем не было, исчезло вместе с ними и кольцо с пальца, и только одна туфля еще напоминала о его жене. «В родительский дом я не пойду», — подумал он, — «там еще, пожалуй, сочтут меня за колдуна. Уж лучше я прямо отсюда пущусь в дорогу и буду идти до тех пор, пока не приду в свое королевство». Вот и пошел он, и пришел, наконец, к горе, перед которую увидел троих великанов. Они спорили, не зная, как им поделить между собою отцовское наследство. Увидев, что он идет мимо, великаны его подозвали и сказали: «У вас, маленьких людей, ума в голове много». И просили его поделить их наследство. А наследство состояло, во-первых, из заветного меча, который стоило только взять в руки и сказать: «Все головы долой, кроме моей», и все головы летели с плеч. Во-вторых, из плаща, кто тот плащ надевал, тот сразу же становился невидимым. В-третьих, из пары сапог, если кто их надевал, то стоило ему только пожелать где-нибудь очутиться, и он тотчас был там. Вот король и сказал великанам: «Дайте-ка мне все три вещи, чтобы я мог их попробовать, годны ли они в дело». Вот и дали они ему плащ, и чуть только он его надел, как стал невидим и обратился в муху. Затем он опять принял свой прежний вид и сказал: «Плащ хорош. Теперь дайте мне меч испробовать». Великаны отвечали: «Нет, меча мы тебе не дадим. Ведь стоит только тому, кто владеет мечом, сказать: все головы долой, кроме моей, так и полетят все головы, и только у одного владельца меча голова на плечах уцелеет». Однако же потом дали ему и меч, но с тем условием, чтобы он испытал его силу над стволом дерева. Так он и сделал. И меч рассек огромное толстое дерево легко, как соломинку. Затем хотел он испробовать и сапоги, но великаны опять заговорили: «Нет, их не выпустим из рук. Ведь если ты их наденешь, да пожелаешь очутиться на вершине горы, то нам придется здесь остаться с пустыми руками». «Нет», — сказал король, — «этого я не сделаю». Дали они ему, наконец, и сапоги. Когда все три вещи очутились у него в руках, то он тотчас подумал о своей жене и ребенке и сказал про себя: «Ах, если бы я мог быть теперь у себя на Золотой горе!» И тотчас исчез он из глаз великанов. И таким образом было поделено их наследство. Подойдя к своему замку, король услышал радостные клики, звуки скрипок и флейт, и встречные люди сообщили ему, что его супруга празднует свою свадьбу с другим. Тогда король разгневался и сказал: «А, коварная! Она меня обманула и покинула в то время, как я заснул». Тут он надел свой плащ и вступил в замок невидимкой. Когда он вошел в залу, то увидел большой стол, заставленный дорогими кушаньями. За столом сидело много гостей, которые ели и пили, смеялись и шутили. А его супруга, разряженная, сидела среди гостей на королевском троне, увенчанная короною. Он стал позади ее, никому невидимый. Когда ей клали на тарелку кусок мяса, он то мясо брал у нее с тарелки и съедал, а когда ей подносили стакан вина, он брал тот стакан и выпивал вино. Сколько ей не давали, у нее все ничего не было. И ее стаканы и тарелки исчезали мгновенно. Это ее поразило и пристыдило. Она встала из-за стола, ушла в свою комнату и стала плакать, а он последовал за нею. Вот и стала она говорить: «Бес ли вновь овладел мною? Или мой избавитель никогда не приходил сюда?» Тогда он ударил ее и сказал, как не приходил: «Он здесь, обманщица! Этого ли я от тебя заслужил?» И он, скинув плащ, явился перед нею, пошел в залу и крикнул: «Свадьбы никакой не будет! Настоящий король вернулся домой!» Короли, князья и советники королевские, собравшиеся за свадебным столом, стали издеваться над ним и осмеивать его, но он не стал на них тратить слов и сказал только: «Уйдете вы отсюда или нет?» Тогда они хотели его схватить и подступили было к нему. Но он выхватил свой меч и сказал: «Все головы долой, кроме моей!» Все головы разом слетели с плеч, и он остался один, владетелем и королем Золотой горы.